Вопрос номер один. На кого вы обращаете внимание? И это чертовски важный и наиболее актуальный вопрос. Среди моих, так или иначе, знакомых, подруг, я заметил такой нюанс, из-за которого на уровне типа подруги они, собственно говоря, и останутся навсегда, причем не только для меня. Большая их часть утопически хотят умного, успешного, богатого, красивого и как минимум на Мерседесе, и чтобы всего добился сам. Отличное желание, не правда ли? Но есть проблема. Такой человек, который подходит под критерии, описанные выше, построил себя самостоятельно. И если уж он на протяжении длительного времени все еще одинок, то вариантов «почему» не так уж и много. Это означает, что либо ему отношения в принципе не нужны, и, следовательно, в своем текущем жизненном отрезке он выбрал позицию отъявленной жиголо и с кайфом проводит каждый вечер с новой дамой. Либо же есть второй вариант, наиболее вероятный, в котором ему просто не нужны бесполезные отношения, в которых дама выступает в роли пассива. Мол, я просто дома посижу. Ребенка хочешь? Вот на, могу сделать. Хочешь, могу пельмешки сварить. А давай на море съездим. И больше ничего. Весьма высоки шансы, что он целенаправленно и принципиально ждет ту, которую заслуживает. Ту, которая построила себя самостоятельно. И, скорее всего, она тоже умная, успешная, богатая, красивая и как минимум на Мерседесе. Вы подходите под его критерии? Признаем очевидное. Вероятнее всего нет. Так что заламывать руки и охать в таком случае бесполезно. Поскольку внимание вам, быть может, и будет уделено, но разве что в ночное время и, скорее всего, лишь на один раз. Мой вам совет. Если уж вы хотите себе богатого и успешного, который и построил себя самостоятельно, и при этом вас беззаветно любил, не заглядывайтесь на того, кто уже добился перечня атрибутики преуспевающего мужика, а присмотритесь к тому, кто только начинает свой путь реализации. Ведь умный мужик по определению не может быть глупым. Поэтому он отлично понимает, чем именно вызван ваш к нему интерес. Что именно вас в нем цепляет и что вам от него нужно. Любой мужик гораздо больше ценит и дорожит теми, кто вместе с ним прошел путь его становления, кто поддерживал его в худшие периоды, кто в него верил, нежели тех, кто пытается залететь на все готовенькое, считая, что ее «депо» покроет годы его усиленного труда и работы, бессонных ночей, отчаяния и кризиса, рассчитывая попилить все то, чего он добился, за красивые глазки. Скажу прямо, не прокатит. Если хотите шагать по легкому пути и залететь сразу на Мерседес, дом, яхту, отбросьте потребность в любви и настоящем мужике. И обратите внимание на детей таких мужчин. На, так скажем, папенькиных сыночков, которые, по большому счету, имеют все те же атрибуты преуспевания идеала, но в то же время ни малейшего понятия о их ценности и труде, которым они были добыты. В таком случае берите, как говорится, быка за рога. Можете попробовать удержать его ребенком или тем, откуда он берется. В общем, варианты есть всегда. Выбирайте сами. Кроме того, здесь же считаю нужным осветить и второе направление вопроса, на кого вы обращаете внимание. По всей видимости, на все времена есть такая мода, как «любить мудака». И это отличный вариант для подростков, особенно в те периоды, когда хочется драйва. Вина с подругами и тон слез, которые отлично накладываются на период эмоциональной нестабильности. Если у вас такой период, любите и выжимайте максимум. Но это ровно настолько же негативный вариант, если вам уже не 17. Ведь в таком случае вы будете получать все те же атрибуты в виде слез и депрессии, только вот подросткового кайфа уже не будет. А будет лишь хроническое несчастье. Мешки под глазами, край карьере, долги, зачастившие походы в караоке, постепенно трансформирующие вас в тех, про кого родители иногда говорят. А ведь такая девочка была. Красавица, отличница, умница. А сейчас, глянь, на кого похожа. Безбожно спилась. Критерии, по которым можно вычленить и отсеять подобных ухажеров, довольно очевидны. Это примерно все то, о чем думает практически любой парень в 15-17. Затяжной кутеж без планов на будущее, бесконечные разговоры о высоком, желательно так это в 2 часа ночи, на кухне и обязательно под чем-нибудь горячительным. Модное курение с пафосными затяжками и выдыханием в облака. Паленая актерская игра в крутого, когда вполне нормальный вариант жить за деньги предков, когда желание рисоваться во много раз больше того, чем можно рисоваться. 17 – это лишь ориентировочный возраст, ведь человек просто стопорится в развитии, и мысли в этом русле запросто могут продолжаться и в 20, и в 25, и в 30. Рассчитывать и надеяться, что однажды его переклинит вашими бесконечными усилиями, и он повзрослеет, примерно как пытаться подняться на финансовой пирамиде в 2021. Всем очевидно, что лохотрон без вариантов взлететь, но участники до рвоты могут кричать о потенциальных барышах, предлагая и вам вкинуться. С этим разобрались. Двигаемся дальше.